а на смуглом лице не осталось ни следа былой робости и стеснительности. Наверное, 7-го числа будет проще скрыться от глаз администрации и охраны. Да, шагнув мимо своей свиты, Фредерик схватил мяч, и Гда хлопнул его об пол, ловко поймав обратной одной пятерней. Оба его приятеля вздрогнули. Все будут заняты мероприятием, и им будет совсем не до того, что кто-то из учеников решит укрыться от общих взглядов где-нибудь в укромном месте. Чтобы прояснить некоторые вопросы чести, он кинул мяч мне в руки, так сильно, что я чуть не выпал вместе с ним из дверей в коридор. Правильно, именно так, я кинул мяч обратно, тоже как можно сильней, и в то же время без лишних движений и замахов. Но Фредерик снова поймал спортивный снаряд одной рукой, так, будто притянул магнитом. Так что же это будет за укромное место, возле мастерской? Да там же машинами охраны все будет заставлено. Булатов звякнул серьгами, покачав головой. Так себе укромное место, там есть один закрытый дворик, это за воротами. Морозов недоверчиво нахмурился. Туда ж никого не пускают, разве нет? Нас пустят, я договорился, и там точно больше ничего не будет. А что там вообще располагается? Темные глаза южанина неотрывно следили за моим взглядом, и этот вопрос я услышал в том числе и внутри головы. Не знаю. Пожав плечами, я принялся во всех подробностях вспоминать интерьер серверной. Какие-то технические приблуды, климат-контроль, серваки, что-то такое, наверное. А с кем это ты договорился? Фредерик не сводил с меня пытливых глаз. С кибердевочкой. Я мысленно представил милое стеснение на лице кнопки. Судя по презрительным улыбкам свиты, этот ответ не вызвал недоверия. Слухи о моей интрижке с челядью, похоже, уже разошлись по всему Ликиуму. Ну ладно, а что насчет оружия? Выбор за тобой. Только огнестрел не советую. Лишнее внимание привлечем. Слишком лишнее. Глядя в темные глаза южанина, я мысленно представил Ромула и его подручных. Задуманное может не получиться. Вы же понимаете, о чем я? Понимаю. Фредерик улыбнулся и кивнул. Думаю, я выберу шпагу. Он оглянулся на Булатова. Похоже, что секундантом этой стороны был именно он. Вы не против, граф? Да не. Персингованный парень коварно улыбнулся. Только еще одно условие. Без использования силы рода. Агат еще слишком молод. И у него не было занятий по веристике. В отличие от вас всех. А нам-то какое дело до этого? Продолжил ухмыляться Булатов. Нам решать, а не ва. Я готов принять это условие. После того, как снова зазвучал голос Фредерика, его секундант резко осекся. Думаю, что смогу расправиться с этим белым волчонком одной лишь силой клинка. Но и у меня тогда будет дополнительное условие. Какое? Княгиню Волкову ведет на бал победитель. В это время он уже начнется. Вовремя на праздник приходят только неудачники, которые кому-то что-то должны. Расслабленно пожал плечами южанин. А у настоящего ареста в запасе – вечность. Ректор улыбнулся еще шире. Могу предположить, что этот совет вам дали князья Волковы. Кажется, вы с ними хорошо подружились. Евгорий, именно. Замечательно. Что ж, физическая активность совершенно необходима для гармоничного и всестороннего развития личности. Без должной тренировки наше тело пожирает само себя. Водрузив блестящие пенсне обратно на тонкий нос, ректор поднял вверх жилистый палец. Однако то же самое можно сказать и о разуме. Надеюсь, его тренировке вы тоже уделили должное внимание, ваше сиятельство. Так точно. И какими же предметами вы дали своему мозгу достаточную нагрузку? За моей спиной чуть слышно скрипнула дверь. И, прежде чем ответить, я проводил взглядом дворецкого от нее до столика, где тот поставил перед нами поднос с двумя чайными наборами и вазой того самого высококлассного печенья. Из носика стоявшего между ними фарфорового чайника поднимался ароматный порог. Закарий, твой выбор как всегда безупречен. Потянувшись к чайнику, ректор втянул порог носом. Сибурские травы и южно-аральский мед. Так точно-с. Дворецкий отступил от стола и учтиво поклонился, все с той же маской чопорного равнодушия на лице. Благодарю. Старикан принялся разливать горячий напиток по чашкам. Ты можешь быть свободен, Закарий. В принципе. Да, до конца дня. Слушаюсь. И халдей снова исчез за дверью. Прошу, ваше сиятельство. Мою чашку ректор наполнил первой и пододвинул ближе. Это сочетание как нельзя лучше придает сил, успокаивает. И руководитель покосился на настенные часы. Примерно через час, как раз к отбою, улучшит ваш сон. Благодарю. Травяной напиток оказался горьковат, но, в целом, приятен. Ректор тоже отпил из своей чашки и на пару мгновений блаженно прикрыл глаза, но тут же вновь уставил в меня пытливый взгляд. «Так что же за предмет вы выбрали для тренировки разума, князь?» Я непроизвольно оглянулся на дверь, за которой скрылся дворецкий. «Химию». Таисия повертела флакончик из-под адской розы перед носом и поморщилась. Библиотекой он, конечно, сильно пропах, но... Она потянулась к моим рукам. «Ну когда еще разок?» Я снова отдал ей пакет из-под новой спортивной формы, которую с утра доставил в мою комнату лично дворецкий, вместе с извинениями от ректора и обещанными инструкциями от Красной Звезды. И девчонка на сей раз принюхалась к пакету, а потом опять к пузырьку, и опять к пакету. Да, пожалуй, это действительно его запах. Золотистые глаза тут же прямо-таки вонзились в меня. Так это все-таки он Закарий, но пока об этом никому. Я оглянулся на Ульяну, сидящую за своим рабочим столом, и ежика, снова по уши ушедшего в обучающее приложение на смарте. А, пацан резко поднял голову, почувствовав мой взгляд. Я говорю, пока никому об этом говорить не надо, в интересах следствия, конечно. Ульяна тоже кивнула, как и ее подопечный, но... Вдруг он опять что-нибудь такое предпримет? Не сможет. Все уже на контроле у кого следует. Я забрал у Таисии пузырек, нацепив тот горлышком на шариковую ручку, и поставил на стол перед ворожеей. Ты лучше пока подготовь свою экспертизу в письменном виде. То, что говорила о производителе и возможном поставщике. Если твое следствие ведут те, о ком я думаю, то они и сами это определят. Ульяна присмотрелась к флакончику. Это же точно не имперский продукт, Западная Федерация, и производитель и поставщик оба оттуда. И тем не менее, все, что знаешь, я подтолкнул к ней ручку. Уверен, мне пригодится. Тебе, Таисия подсела к столу, а как же следствие? И ему тоже. О, услышав мой ответ, ректор довольно цокнул языком. Как сказал кто-то из Велики, это область чудес, доступная каждому. Он еще раз с наслаждением пригубил из своей чашки, и с ним невозможно спорить. А что же еще вы выбрали для оттачивания своего интеллекта, ваше сиятельство? Я еще слышал такие слова: все, что есть в химии научного, это физика, а остальное – кулинария. Когда ректор сухо рассмеялся, чуть не расплескав при этом свой чай, я закинул в рот пару изысканных печенюшек. Смею предположить, что именно эту науку вы и выбрали во второй черед. Хозяин дома тоже угостился тающей во рту выпечкой. Так точно. И что это такое? Технарь выглянул из-за монитора на выложенный перед ним предмет. Это не все. К посылке, доставленной шипом, я выудил из другого кармана то, что нашел на территории парка. После того, как воспользовался инструкциями от дворецкого. Еще вот, Димитр нахмурился. Теперь все. Он поднял строгий взгляд от предметов на меня, и затем перевел его на раскрасневшуюся кнопку, стоящую рядом. Все. И что это? Задача по физике. Повышенной сложности. Я тоже покосился на девчонку. Говорят, что ты умеешь такие решать. Выражение лица технаря стало еще мрачнее. Вы во что опять вляпались? Не мы. Я шагнул вперед, немного заслонив съежившуюся девчонку. Только я. И на том спасибо. Строгий взгляд опустился с племянницы обратно на стол, но это не ответ на мой вопрос. Вот это, заготовка для амулета. Я указал на посылку от шефа, и перевел палец на сверток, найденный в парке. А это, судя по всему, часовая бомба. Чего? Судя по тону, технарь мне не поверил. С ее помощью меня хотят заставить совершить покушение на наших будущих гостей. Чего? У меня к ней и инструкции есть. Я снова полез в карман. Нахрена ты ее сюда притащил? Теперь доверие в тоне хозяина мастерской явно прибавилось. Как и опаски. Я же говорю, это одно из условий задачи. Вместе с заготовкой. И тем, что сможешь предложить ты. Ты, Димитр, глядя на бомбу, чуть отъехал на своем кресле от стола. Но, тут же подняв взгляд на кнопку, подъехал обратно. Ты теперь еще и в террористы записаться решил. Как раз наоборот. А черный в курсе. Ему я доверяю меньше, чем тебе. Вместо ответа технарь лишь досадливо поморщился, а я добавил, и, в отличие от тебя, мне нечего ему предложить за услугу. Нет, не за услугу, за помощь в решении этой задачи. Хозяин мастерской продолжил морщиться. Ты уверен, лучше тебя тут никто в этом не разбирается? Нет, технарь досадливо отмахнулся от моих слов. Уверен, что тебе есть, что мне предложить. Кроме срока за участие в заговоре против семибоярщины, я могу вернуть тебе все, что ты потерял из-за того происшествия. Я махнул за спину, как бы указывая на прошлое. Когда черные обнесли твою каморку и лишили доступа в тень, я могу предложить даже больше, чем то, что у тебя было. Снова на меня уставился чей-то пытливый прищур. Недоверие на лице Димитра медленно сменялось осторожным интересом. Но когда тот вновь опустил взгляд на предметы, выложенные на стол, то явно снова засомневался. Я добавил, заметив это сомнение, плюс пожизненный запас кукарибских сигар. Пожизненный, усмехнувшись, тот снова мельком глянул на меня и кнопку, и опять опустил глаза на стол. Это может быть не так уж и долго, при таких-то раскладах. Я пожал плечами. Качество будет не хуже, чем в прошлый раз. Мне рассказать остальные условия задачи? Вместо ответа технарь порылся в хаосе со своей стороны монитора и, выудив оттуда зажигалку, достал из кармана спецовки окурок. «Валяй!» Прикурив, он выдохнул в меня густой дым. «Может!» Пискнула из-за моей спины кнопка. «Может, рядом с этим лучше не курить? Поучи меня еще!» Проворчал ее дядя, зажав окурок в зубах. И, дотянувшись до свертка, он откинул край мягкой материи, обнажив часть небольшого слабо светящегося устройства, похожего на старинную радиолампу. Ну да, знакомо, я тоже присмотрелся к адской машинке. Один только положительный ответ на этот вопрос тянет минимум на пятерку каторги, пацан. Димитр закрыл лампу обратно и, подняв на меня взгляд, снова выдохнул дым в лицо. И что с этим нужно сделать? Западню. И прежде чем хозяин мастерской снова успел возмутиться, я остановил его поднятием рук. Для настоящих злодеев. Признаться, среди наших студентов нечасто можно встретить такой интерес к естественным наукам. Продолжая мягко улыбаться, ректор слегка поаплодировал. Хочу провести отпущенное мне здесь время с пользой. Тоже поставив чашку обратно на стол, я откинулся на спинку дивана. Ведь вы же меня не просто чаю попить пригласили. О, конечно, князь. Как говорится, делу время, потехе час. Сложив руки домиком, хозяин дома наклонился вперед. Для начала, скажите, ваше сиятельство, вы еще не выбрали себе пару для предстоящего торжества? Ведь, полагаю, что княгиня Волкова уже ангажирована нашим гостем из Снежного Мурмурска. Угу, ангажирована. И нет, еще не выбрал. В улыбке ректора на миг можно было заметить что-то вроде сочувствия, но он тут же снова стал серьезен. В таком случае, это даже хорошо, потому что один наш общий знакомый передал вам настоятельное пожелание повременить с выбором. У меня было не так много версий насчет этого общего знакомого. Опричник, кажется, они не очень любят, когда их так называют. Старикан дипломатично склонил голову на бок. Правда, мало кому нравится. Не смею вам указывать, князь. И снова мягкая улыбка. Лишь передам его пожелание, на предстоящее торжество вам будет лучше явиться вовсе без пары. Вот как, это вроде бы, ну, не престижно, смеяться же будут. Конечно, мне было на это плевать, но мое прикрытие все еще требовало соблюдения принятых здесь манер, или хотя бы стремления к их соблюдению. О, улыбка старика снова стала шире. Смею заверить, ваше сиятельство, та пара, ради которой вас просит быть свободным от посторонних обязательств, вызовет отнюдь не насмешки, а нечто совершенно противоположное. Глава 23. Последнее приготовление. Когда я вернулся с завтрака, на рукояти двери моей комнаты висели два черных чехла для одежды. Небольшая бирка на одном из них гласила «Танта», а на втором, само собой, «Шубский приоральский». Внутри моего чехла обнаружился строгий и, судя по качеству ткани, роскошный костюм. Кажется, такие называют смокингами или фраками. Хотя у фраков, вроде бы, сзади должны быть еще такие куски ткани, как крылья у тараканов. Интересно, девчонкам тут тоже не надо думать о том, во что нарядиться на праздник. Что-то я не слышал, чтобы они об этом часто судачили. Все больше белому волчонку стаисьи кости перемывают. Да еще и о предстоящем поединке уже почти все в курсе. Уверены, что северянин и южанин будут драться за сердце сероволосой бунтарки. И, наверное, предвкушают нехилую драму. Ну, хотя бы, судя по тому, что я слышал, о месте проведения дуэли никто еще не знает. Коми причастных. Пока я пытался разобраться с тем, в каком порядке нужно наряжаться в те элементы, из которых состоял праздничный костюм, в дверь деликатно постучали. Открыто. Выкрикнув, я растянул в руках какой-то бордовый кусок шелковой материи, похожий на фартук. Только лямки у него были с обеих сторон, по одной снизу и сверху. Или это право и лево, «Похоже, вам нужна помощь, ваше сиятельство». В приоткрытой двери показался ироничный прищур Ромула. «Сатоши на тренировке». Я перевернул шелковый предмет, но и после этого понимания о его назначении не прибавилось. «Можешь не расшаркиваться, я знаю». Опричник шагнул внутрь и указал на странную деталь от костюма. «Это называется камербанд. Звучит, как что-то тюремное». Ромул хмыкнул и прикрыл за собой дверь. «Его нужно повязать на пояс после того, как уже надеты сорочка и брюки. Я могу показать, как именно». Я отложил шелковый кушак и присмотрелся к еще одной бордовой тряпочке с расширяющимися концами. «Еще полезная информация будет, или это опять все на сегодня?» «Будет». Заглянув в ванную, опричник опустился в ближайшее кресло. «Ведь ректор уже проинформировал тебя о твоем плюс один на вечер, точнее, твоей». «Ага». «И не забыл напомнить о том, что это государственная тайна». Я поднял тряпочку и повертел перед собой. «Совершенно верно». Ромул откинулся на спинку. «А эта вещица в твоих руках, галстук бабочка». «Бабочка, их же только челядь всякая носит. Официанты, там, или фокусники всякие. Да и чего-то не очень похоже. Его еще тоже нужно правильно повязать. А по сравнению с вашей сегодняшней гостью, вы все тут что-то вроде официантов». Опричник продолжал мягко улыбаться с иронией во взгляде. «Или фокусников. А это обязательно? При взгляде на эту тряпочку, у меня не возникало ни малейшей идеи о том, как именно ее можно превратить в характерный халдейский галстук с крылышками. Если такой бунтарь, как ты, выберет что-то другое, все воспримут это как должное. Так что я бы даже рекомендовал надеть что-то». Ромул заглянул в приоткрытый шкаф. «Что-то из того, что у тебя уже есть на каждый день. Главное, подбери под цвет камербанда. Бунт не обязательно должен сопровождаться безвкусием». Я тоже заглянул в шкаф и выбрал тонкий шелковый галстук. Как и многие другие элементы ликиумной формы, его материал был, похоже, такого же бордового оттенка, как и костюмный кушак. И, в отличие от этой дурацкой бабочки, способ его правильной повязки я уже знал. Проследив за моими действиями, опричник удовлетворенно кивнул. «Подходящий материал, и будет неплохо, если ты не затянешь его до конца. Великой княгине так наверняка больше понравится. Люди любят наглецов и глупцов». Я сам припомнил вторую часть этой его присказки. «Думаешь, мне будет так легко ей понравиться? Достаточно галстук одеть как-нибудь понеряшливей, надеть». «Ай, блин». Я махнул на собеседника рукой и примерил выбранный галстук к кушаку. «Действительно, оттенок в точности совпадает. Я так понял, мне предстоит как-то самому к ней подобраться. Типа ей не по масти самой меня приглашать. На этот счет совет дашь, или только по грамматике пришел консультировать, Арфаэпи?» Под моим очередным раздраженным взглядом, Ромул тихо усмехнулся и, пошарив глазами по сложенным на столе книгам Сатоши, присмотрелся к учебнику литературы. «Знаешь такие строки? Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей». Я кивнул. «И тем ее вернее губим средь обольстительных сетей». Ганнибалов Александр Сергеевич. Евгория Ленин. То, что я помнил некоторые строчки из любимого стихотворного романа моей мамы, похоже, искренне удивило опричника. «Смотри-ка». Но он достаточно быстро снова вернул на лицо прежнюю расслабленную улыбку. «Но ты абсолютно прав в том, что мало кто в империи соответствует статусу великой княгини настолько, чтобы она могла сама пригласить его на званый вечер, не ожидая ничьих пересудов. Пожалуй, можно сказать, что ей вообще никто. Как ты сказал, не по масти, однако, твой титул вполне позволяет самому сделать первый шаг, как только представится такая возможность. Только не усердствуй особо, держи в голове совет классика. Но я же не какой-нибудь наследный принц, да и охраны у Александры, наверное, не меньше полка будет, об охране я позабочусь. А отвлеченная светская беседа или приглашение на танец, это еще не сватовство». Ромул снова пробежался взглядом по книгам. «Надеюсь, за прошедшие дни ты посетил хотя бы одно занятие по хореографии? Сатоши вот, кажется, ее ингарирует. Я тоже. Слишком много у меня было забот в эти дни, чтобы еще всякие ваши мазурки разучивать». Опричник печально вздохнул. «Тогда хотя бы постарайся не оттоптать великой княгине все ноги, если дело все же дойдет до танцев. Сделай ставку на беседу. Кстати, о деле. Ты, наконец, готов рассказать, что именно мне нужно с ней сделать?» Помимо беседы, с этими словами я дотянулся до своего стола и вытащил из ящика бордовый значок. И еще с этим. Все просто. Цепкий взгляд темных глаз перескочил с учебников на меня. Тебе нужно будет защитить великую княгиню Алессандру от готовящегося покушения. Ромул кивнул на значок, в том числе, с помощью этого. Вот как, интересно, а он знает, кто именно должен будет совершить это самое покушение. Но я задал вопрос, казавшийся мне более закономерным в данной ситуации. А почему я-то? А кто же еще? Темные глаза неотрывно следили за моей реакцией. Ведь Красная Звезда уже завербовала для этого дела именно тебя. Я замер, сжимая значок в руке. Интересно, а от тебя эта штука как-то может защитить, Черный? Но, заметив мою реакцию, опричник снова расслабленно улыбнулся. Я смотрю, ты все еще меня недооцениваешь, приятель. Думаешь, я зря ем свой хлеб? Думаю, что ты прекрасно знаешь, кто именно меня завербовал. Конечно, и знаю, что до того именно он пытался тебя убить. Так что ж ты его не? Опричник слегка поморщился и перебил меня, покачав головой. Это всего лишь исполнитель. Руки такие же, как и ты сам. Темные глаза глянули мимо меня куда-то за окно. А мне нужна голова, которая вами управляет. Заказчик. И к нему мы подобрались уже очень близко. В голове вспыхивало множество других вопросов. Понимает ли он, что я сам снова стану целью для этой Красной Звезды, если не выполню их приказ? И с другой стороны, если седьмое отделение в курсе этого заговора, то мне можно не бояться их доносов и того, что эти революционеры подставят всех тех, кому не повезло оказаться со мной рядом. Но нет, спокойно, вон как хитро опять смотрит, точно ждет неосторожных вопросов. Для таких псов в них бывает куда больше информации, чем в ответах. Пусть лучше сам говорит побольше. Я постарался успокоиться и вновь глянул на значок в форме щита, зажатый в руке. Вот, этот вопрос я уже задавал, поэтому повторю. Тогда как этим пользоваться-то? Просто держи при себе. Этот предмет несет в себе силу оберега, наподобие тех, что были наведены на твоих однокашников во время Хеловина, только гораздо сильнее. Он легко выдержит удар той адской машинки, которую тебе вручит Красная Звезда, и у великой княгини Алессандры при себе будет такой же. Ага, как я и думал. Значит, не так уж много он на самом деле знает, и не в курсе, что бомба давно уже здесь, или опять притворяется. Да пока я и сам не все понимаю, лучше не делать далеко идущих выводов. А не проще мне ее тогда сразу тебе отдать, эту адскую машинку? Нет, попытка покушения должна состояться. Это как же? Так, чтобы Закарий был уверен в том, что цель, которая оправдывает средства, достигнута. Понятно, знаю я такие приемчики. Провокация тебе нужна, чтобы этот революционер сразу побежал докладывать об успехе куда-то к себе наверх, или, скорее, наоборот, вниз, в подполье. Тут вы его и перехватите, когда он свою контору спалит на радостях. А может это наоборот подстава для меня? Должно быть, опричник все-таки заметил мои сомнения и снова спокойно улыбнулся, глядя мне прямо в глаза. На случай, если ты не предпримешь попытку убийства, у звезды есть запасной план, и надежнее всего Алессу от него защитит только то, что твой вариант сработает. Но и это еще не все, чего я хочу добиться в результате данной операции. Ромул чуть прищурился. И, полагаю, что тут ты меня тоже поддержишь. Я снова выбрал самый нейтральный вопрос из того множества, что сейчас роились в моей голове. Вот как, опричник кивнул. Видишь ли, продолжая мягко улыбаться, он пожал плечами. Но вот глаза его сейчас отнюдь не смеялись. Далеко не все ваши сегодняшние гости прибегают к услугам седьмого отделения, когда речь идет об их безопасности. Предпочитают частные организации или личные дружины. Боярские роды давно перестали доверять самым верным слугам его величества. Наверное, не без причины. Я не мог не съязвить, хотя тут же об этом пожалел. Но Ромул лишь снова расслабленно пожал плечами. В любом случае, сегодняшний вечер покажет им, что лучше бы они обратились за нашей помощью и впредь не игнорировали указаний службы так беспечно. Семь крыс погибнут. Ты, наверное, не следовало задавать этот вопрос, но моя версия казалась мне слишком невероятной. Ты хочешь, чтобы я их? Я хочу, чтобы ты спас империю, Тим, убив наследников всех семи боярских родов. Но, опричник продолжал улыбаться лишь ртом. Взгляд целиком состоял из холодной стали. Все-таки их защита тоже кое-чего стоит. Об убийстве речь не идет. Мы говорим скорее об унижении. Он вдруг резко перестал улыбаться, продолжая внимательно разглядывать выражение моего лица. Кажется, еще неделю назад ты был бы рад такой возможности. Разве нет? Что-то изменилось. Хороший вопрос, но, допустим, я присел на свою кровать, а как ты себе это представляешь? Вальсирую я, значит, такой с великой княгиней под ручкой, и вдруг выхватываю из-под полы. Я вовремя прикусил себе язык, чтобы не сказать про бомбу, и глянул на разложенный костюм. Вон из-под этого камер-баннер. Не знаю, что мне там эта звезда передаст. И, короче, бросаю эту штуку в бояр, а если они в разных местах все время будут, или вообще куда-нибудь на улицу покурить выйдут, камербанд. Опричник снова ухмыльнулся, глянув на кушак, и, заметив мое возмущение, слегка покачал головой. Конечно, все будет не так, Тим. Как ты думаешь, в чем самая главная проблема людей, у которых с детства есть все, что только можно придумать? У людей, которые перепробовали уже все легальные развлечения, да и не вполне легальные, пожалуй, тоже. Ожирение, мой собеседник снова ухмыльнулся. Нет, диетологи и повара у них тоже самые лучшие. Ромул указал куда-то на воротник моей формы, и я заметил там пятно от соуса к моей утренней закуске. Скука, Тим, смертельная скука, вот самая главная боль детей высших аристократов. В паузе опричник вновь присмотрелся к тетрадям Сатоши, но потом вернул задумчивый взгляд куда-то за окно. А ваши пацанские разборки за гаражами наверняка привлекут их внимание. Для них это еще пока экзотика. Я нахмурился, еще опасаясь давать комментарии. И Ромул вернул на меня внимательный взгляд. Весь Ликиум уже в курсе. Но никто не будет вам мешать, не переживай. А гости узнают о предстоящей драке, как только переступит порог. И наверняка захотят поучаствовать. В качестве зрителей. Да кто им даст-то? Я тут же понял, что сморозил глупость. Поди, останови боярского сыночка, который решил себя как-то развлечь. Опричник явно дождался, пока я отвечу на возражение сам себе, и довольно кивнул, словно услышал мои мысли. Да-да, это и будет твой шанс, накрыть всех одним ударом. Но там же будет еще куча народу. Тим, я, кажется, уже задавался этим вопросом. Не пойму, с каких пор тебя волнует судьба всех этих. На лице Ромула вдруг на секунду мелькнуло искреннее презрение. Избалованных борчуков. Потому что, а правда, почему, еще неделю назад я бы порвал голыми руками любого из них, как того самого хлыща из спортклуба. Только дайте возможность, только бы дотянуться, а потом уйти невредимым. Но сейчас, в памяти всплыла озорная улыбка Таисии в тот момент, когда она изображала притворный экстаз вот на этой же кровати, крепкое рукопожатие Тига, и его готовность встать со мной плечом к плечу против Туранского эскадрона, интеллигентная и немного стеснительная улыбка Софии, да тот же Фредрик, всего лишь по уши влюбленный пацан, с кем не бывает, но с другой стороны, презрительные взгляды его свиты, высокомерие, повсеместная чванливость, и еще идиотская гордость за то, к чему вы все не приложили ни малейших усилий. Вам же просто повезло в генетической лотерее. И тем не менее, опричник прав. Что-то во мне изменилось. Ромул прервал мои напряженные размышления. Думаю, не нужно напоминать, что в случае успеха, ты и твой брат могут забыть о любых проблемах материального характера. Он поднялся с кресла и глянул на дверь. А когда с моей помощью молодая весна взойдет на престол, ты сможешь получить не только деньги, но и почти бесконечное влияние, как и любой другой фаворит особой императорской крови. С этими словами, он шагнул к двери и прислушался к звукам снаружи. И пока я продолжал молча размышлять над тем, как мне теперь изменить собственный план с учетом вновь выявленных обстоятельств, опричник приоткрыл ее и, шагнув в коридор, оглянулся. До вечера, Тим, уверен, ты сделаешь все, что нужно, и сделаешь правильно. Дверь закрылась. Что ж, будь уверен, я сделаю все, что нужно. Все, что нужно мне. Только теперь мне нужно еще кое-что срочно предпринять. Дверь вновь открылась, пропуская внутрь моего молчаливого соседа, немного взъерошенного после занятий спортом. Сатоши коротко кивнула и немного озадаченно уставился на черный пакет, лежащий на его кровати. Это твой смокинг, или фраг. Я поднялся со своей койки и открыл его взгляду разложенный на ней свой костюм. Джипанец снова кивнул, и уже хотел скрыться с пакетом в ванной, но я зацепил его за плечо. Сатоши, он вновь поднял на меня вопросительный взгляд. Я знаю, на что надеется твоя семья. Парень замер на месте, но продолжал молчать, явно ожидая продолжения. И я думаю, что у меня все получится. Самая восточная из семи сестер получит свою долгожданную свободу. Только для этого мне от тебя нужно кое-что еще. Под моей ладонью тонкое, но жилистое плечо мгновенно напряглось. Но я продолжил крепко его сжимать. И, возможно, это тебе не очень понравится. Глава 24. Анфантер Рибль. Да-дам, спасибо и добрый вечер. Экранная красотка ответила на приветствие ведущего новостного выпуска широчайшей фарфоровой улыбкой. Как обычно в прямом эфире, этот ответ поступил с опозданием в несколько секунд. И добрый вечер нашим уважаемым зрителям. Как вы все можете видеть, прямо сейчас я нахожусь в самом эпицентре. Шагая назад от камеры, девушка-репортер чуть не споткнулась о начало красной ковровой дорожки у входа в главный корпус Ликиума, ойкнула, но достаточно быстро вновь растянула шикарную улыбку от уха до уха. В эпицентре сегодняшнего торжества, посвященного всенародно любимому празднику, и одновременно, как утверждают мои источники, на самой дорогой вечеринки в столице, уже давно стемнело. Но на фоне красотки все горело тысячами разноцветных огней. Лазерные фигуры, объемные голограммы, неоновые фонари и вспышки фотокамер выхватывали из сумерек совсем не тот классический аккуратный фасад с колоннами, к которому я уже успел привыкнуть. От площади перед зданием ковровая дорожка уходила к какому-то ультрасовременному архитектурному творению, состоящему из темного стекла, разноцветных огней и отражения абстрактных фигур, нарисованных светом прямо в воздухе, которые, к тому же, постоянно меняли форму и постепенно превращались из бессистемного сплетения ярких лазерных линий и неоновых вспышек в ожившие гербы самых могущественных родов в империи. Вот пара сторожевых львов с герба Шереметьевых распахнула охраняемую ими решетку, откуда тут же вылетел похожий на острый трезубец сокол Голицыных и, состроив хищную морду, спикировал к земле, где, ударившись об асфальт, тут же обернулся конным воином со штандартов Мстиславских. После чего этот световой рыцарь немедленно поразил длинным мечом какого-то гада, лезущего из-под земли прямо на толпу зрителей. На фоне этого шоу, новостная красотка не без труда продолжила перекрикивать восторг собравшейся вокруг подъезда толпы. Как вы видите, в этом году организаторы решили сделать основной темой вечера урбанистический пейзаж типичного мегаполиса в Южном Квансене и превратить уютный парк Ликиума в ультрасовременные джунгли из стекла и бетона, расцвеченные морем огней самых больших городов на планете, которыми знаменит этот регион. По всей видимости, в этом можно прочесть некий приветственный жест в адрес нашего доброго соседа, который, как известно, во многом поддерживает империю в текущем противостоянии с Западной Федерацией и, как и мы, не собирается подчиняться навязанным извне правилам. Когда девушка опять ненадолго замолчала, оглянувшись назад, уменьшенное изображение прилизанного ведущего в углу экрана тоже улыбнулось и немного покивало, но глаза диктора при этом оставались пронзительно серьезными. Да, Ева, уверен, что так и есть, но полагаю, что в этот праздничный вечер наши зрители не хотят отвлекаться на скучные рассказы о политике. Лучше поведай нам, начали ли уже прибывать высокие гости, и кого можно увидеть среди них, оправдались ли слухи, о которых мы упоминали в начале эфира. Да, Адам, конечно, вот прямо сейчас. Девушка и ее оператор торопливо отошли от дорожки в сторону, явно следуя чьему-то невидимому приказу. Вот прямо сейчас ко входу подъезжает очередной кортеж. Глянув в сторону, красотка близоруко прищурилась. Но пока не могу разглядеть герб. Оператор немедленно развернул камеру в сторону прибывающих автомобилей и сумел за пару мгновений приблизить картинку, быстро сфокусировав ее на капоте шикарного черного лимузина. А голос девушки продолжал неуверенно говорить за кадром. Кажется, это кто-то из великого рода Романовых. Изображение наконец-то тоже сфокусировалось на маленьком гербе, установленном на капоте вместо логотипа автопроизводителя, и четко продемонстрировало на нем вооруженного мечом и щитом красного грифона. Да, точно, это определенно кто-то из боярского рода Романовых. И сейчас мы узнаем, кто именно почтил учащихся императорского Ликиума своим визитом. Передняя пассажирская дверь открылась, и, выскочивший оттуда могучий охранник, на костюме которого камера тоже успела выхватить вышивку с красным грифоном, плавно раскрыл заднюю дверь. «Ао, да это же его светлость Никола Александрович, старший сын Александра Николаевича, наследник рода и, если верить результатам недавнего опроса, опубликованного в Высшем Свете, самый стильный арест в империи». Когда камера ненадолго повернулась обратно на телевизионную красотку, та заглянула в кадр и игриво пошевелила тонкими бровями. А согласно обновленным данным опросов в сети, еще и самый завидный жених в нашем государстве. Так что сегодня студенткам Ликиума можно действительно только позавидовать. Изображение на экране вновь вернулось на самого завидного жениха, который не торопясь выбрался из салона автомобиля и, расправив широкие плечи, облаченные в тонкий меховой плащ, лучезарно улыбнулся окружающей площадь толпе студентов под восторженные вопли и аплодисменты. Выхватив в толпе чей-то взгляд, Никола Лиссандрович чуть наклонил голову, поправил упавший на высокий лоб темный локон и вдруг подмигнул там кому-то одним глазом. После этого в гуле толпы явно послышался чей-то восторженный визг, кажется, женский. Еще пара охранников в костюмах с маленькими грифонами на груди тут же возникла рядом с юным боярином откуда-то из темноты, и, заняв позиции по сторонам от драгоценного подопечного, неторопливо зашагала следом за ним, постоянно сканируя окружающее пространство цепкими взглядами из-под сурово сдвинутых бровей. Казалось, что даже они были у них специально накачаны, как и остальные мускулы, угадывающиеся под строгими костюмами. А молодой наследник боярского рода, тем временем, не спеша продефилировал впереди них по дорожке внутрь здания. Закинув полусеребристого плаща на правую руку, левую он поднял в приветственном жесте. И после того, как несколько раз прижал ее к тонким губам, отправив кому-то воздушные поцелуи, гул толпы прорезала еще пара визгов, один из которых прозвучал подозрительно низковато. Но тут кадр снова сместился на девушку-репортера, и она тут же начала указывать оператору в обратную сторону, активно гримасничая. «Туда, туда», чуть слышно прошептала она одними лишь пухлыми губами, и снова заговорила во весь голос, когда камера опять отъехала объективом к подъездной дорожке. «Адам, вы это видите, слухи оказались правы. Потрясающе, потрясающе». Я придвинул экран планшета поближе к глазам, чтобы разобрать, что же такого потрясающего она там разглядела среди разноцветных сумерек псевдоквансенского квартала. Плавно отъехал кортеж Романова, и тут же в темноте засветилось множество фар, следующие за ними кавалькады суровых внедорожников и мрачных бронированных фургонов. В этот раз мимо кадра проехало куда больше машин, чем в процессе самого завидного жениха империи. И пока шикарные броневики неспешно шелестели шинами вдоль притихшей толпы, камера ненадолго пробежалась по рядам студентов, на миг выхватив у самого входа и самого Никола Александровича. Тот притормозил в конце красной ковровой дорожки и, оглянувшись на новоприбывший кортеж, удивленно приподнял одну из своих изящных бровей. Похоже, тот факт, что все автомобили были выкрашены в знакомый бордовый цвет, подсказывал ему то же самое, что и красотке-репортеру. А у меня все сомнения отпали в тот момент, когда я разглядел на капоте одного из внедорожников серебристых орлов. Ева, ведущий новостного выпуска, нарушил повисшую в эфире тишину. Да, Адам, это правда. Да, Адам, это и правда кто-то из великих кня. О, да, да это же сама Алессандра, ее императорское высочество собственной персоной. Я не верю своим глазам. Ева, могу подтвердить, что твои глаза тебя не обманывают. Бодрый голос диктора пришел на помощь онемевшей от восхищения коллеге. А нашим зрителям я напоминаю, что мы ведем эксклюзивный прямой репортаж с празднования бордового дня календаря в стенах императорского Ликиума, куда только что собственной персоной прибыла великая княгиня Алессандра. И зрители нашего канала могут первыми увидеть эти уникальные кадры. Уникальные кадры, тем временем, уже продемонстрировали телезрителям то, как бесконечная кавалькада изящных бордовых броневиков наконец-то уступила дорогу длиннющему лимузину. Плавно качнувшись, шикарная машина притормозила у начала ковровой дорожки, и пассажирская дверь, по сторонам от которой тут же выстроилось целое отделение охраны, плавно отворилась, пропуская наружу тонкий невысокий силуэт, одетый в ажурное бордовое платье с серебряной вышивкой на кружевных рукавах, воротнике и плечиках. Так близко представителей императорского рода я никогда не видел даже на видео. Этот канал в моих трущобах не транслировали. А новости, которые показывали по бесплатным видеотерминалам в наших капсулах, обычно лишь мельком рассказывали о том, какие прекрасные дела совершил тот или иной Квазарович. На благо империи, ее экономики, культуры и граждан. Если, конечно, не считать профиля императора на старых монетах, которые уже больше десятка лет, как стали коллекционной редкостью. С тех пор, как металл для их изготовления стал стоить намного дороже номинала из-за инфляции, даже самые мелкие монеты ушли из оборота в течение нескольких месяцев, уступив место безналу и бумажкам. И, признаться, я ожидал увидеть не совсем того человека, что сейчас не очень ловко выбрался из салона лимузина. Нет, Конечно, в движениях миниатюрной темноволосой девушки было достойное аристократа изящество. Покинув автомобиль, она тут же выпрямилась и горделиво подняла острый подбородок, блеснув бриллиантовыми драгоценностями и откинув назад толстую смоляную косу. Но на напряженном большеглазом лице почетной гостьи не было ни малейшего признака того роскошного высокомерия, которым светился предыдущий холеный гость. Милые ямочки на щеках соседствовали с хмуро надвинутыми на глаза густыми бровями, и темные зрачки светились из-под них словно угольки, оглядывая собравшуюся вокруг площади толпу с какой-то напряженной тревогой. Пухлые, но небольшие темно-бордовые губки тоже напряженно сжаты. Так, словно великая княгиня сейчас готовилась вовсе не к тому, чтобы немного развеяться, выйдя на пару часов в высший свет, а к тому, чтобы решиться на прыжок в бассейн с 10-метровой вышки. Спустя всего несколько секунд, в течение которых камера репортеров демонстрировала мне напряженное лицо моей цели, охрана взяла ее в полукольцо, и, выстроившись вокруг драгоценной гостьи в некое подобие пехотного карри, двинулась по ковровой дорожке вперед вместе с ней. Походка миниатюрной брюнетки тоже не отличалась особым изяществом, скорее наоборот. Под сотнями чужих взглядов и под восторженный гомон девушка даже немного ссутулилась, спрятав руки в драгоценную меховую муфту. Бордовые автомобили тут же стартовали с места почти одновременно, уступая подъездную дорогу кортежу следующего гостя. И снова послышался журчащий, хорошо поставленный голос телевизионной красотки. «Адам, а сейчас мы увидим, кто еще почтил своим визитом сегодняшний праздник, кажется». Кажется это, но за очередным гостем я уже не следил, и отбросив планшет, схватил телефон. Алло, из динамика послышался недовольный голос Таиси, и еще шум толпы по фону в сопровождении какой-то медленной классической музыки. Ну ты скоро, уже иду, отвечая, я шагнул к выходу из комнаты, но на секунду задержался у зеркала, чтобы лишний раз убедиться в том, что моя внешность полностью соответствует предстоящему приключению. Кукушка в гнезде. Что? Правда приехала, как и подсказывала фоновая музыка, моя собеседница уже находилась внутри корпуса, и не видела прибытия высокородной брюнетки. Я же говорил, ну мало ли, что ты там гова, я перебил недовольное ворчание. Начинайте операцию «Анфан Террибль», раскомандовался. Тай, да ладно ладно, девчонка фыркнула в трубку, вызвав этим неприятные помехи. Уже и слова ему не скажи, как раз теперь надо сказать все, и не упустить ни малейших, даже самых грязных деталей, только так, чтобы она слышала. Подберись поближе, и Софию не забудь. Хе-хе, ну смотри, сам напросился. Тут Трубецкие вон уже уши вовсю греют. Голос в трубке явно чуть отдалился от микрофона. Да-да, я все вижу, швабры рыжие. Тем лучше, не спугни, скоро буду. Отбой, до встречи. Прервав вызов, я тут же набрал следующий номер. Да. Тихий ответ был совсем не похож на бодрые возгласы Таиси. «Уже пора, пора, я буду на перекрестке через 5 минут». «Хорошо, я тоже». Голос в трубке чуть дрогнул от волнения. «Ива, да, несмотря на слова о том, что кибердевочка не очень любит, когда ее зовут настоящим именем, голос моей собеседницы определенно потеплел. Наверное, все-таки имеет значение то, кто именно зовет ее по имени, данным при рождении. Строгий начальник, чванливый студент Ариста или просто добрый друг. Ива, я очень благодарен тебе за помощь. Без тебя у меня бы точно ничего не получилось. Да ладно, ни за что. Это же все дядя придумал. И ты, Ива. Теперь дрогнул и мой голос. Неожиданно для меня самого. Я снова глянул в зеркало и зачем-то поправил и без того неплохо сидящий ослабленный галстук. Я уже иду. Хорошо, я тоже. До встречи. До встречи, Гор. Сегодня она тоже должна узнать мое настоящее имя и личность, чего бы мне это ни стоило. Обманывать кнопку я не хочу ни минутой дольше, чем то необходимо для осуществления задуманного. Но по дороге к месту встречи нужно сделать еще один звонок. Алло, ломкий голос на том конце связи сопровождался шумом ветра и рокотом маломощного двигателя. Марат, привет, это Тим. А, здорово, готов доставить мегазаказ в Ликиум. Прямо сейчас, у меня еще одна доставка осталась, маякни, как освободишься, и после этого будь готов примчать в течение часа, как и говорил. Ну хорошо, горский акцент все-таки иногда прорезался в усталой речи юного трудяги. Давай сразу скажу, что надо привезти. Погоди, Тим, я сейчас за рулем. Да там все просто, возьми все пункты из меню самого популярного фастфуда, из которого ты возишь, кроме комбо, но по 2 раза каждый. Денег сейчас отправлю на номер, сдачу оставь себе. Хорошо. Тон речи курьера явственно сменился с озабоченно усталого на активно бодрый. Похоже, что такой заказ сулил ему неплохие комиссионные даже без чаевых. Тогда жду сигнала, как освободишься. Отбой. Ага. За этим разговором я спустился вниз мимо опустевших этажей мужского кампуса. Все те, кто остался на праздник в Ликиуме, уже давно либо наслаждаются фуршетом в главном зале, либо стоят в той толпе, что я видел в телерепортаже, в том числе мои друзья и недруги. А за то время, которое понадобится мне, чтобы дойти пешком до центрального корпуса, к этому празднику присоединятся уже все почтенные гости. И я приду на бал одним из последних, грубо опоздав, как и полагается этому самому Анфантерибль. Как-то так назвала меня София, когда мы познакомили ее с деталями сегодняшнего плана. Понятия не имею, что это значит, но при этом она так состроила мне глазки сквозь очки, что тик, кажется, впервые даже немного ее приревновал. Тогда-то я и решил назвать предстоящую операцию именно так. Приблизившись к пересечению парковых дорожек, одна из которых вела к центральному корпусу, а другая к мастерской, я заметил впереди тонкий силуэт, смущенно съежившийся там под светом тусклого фонаря. Неведомые дизайнеры не стали маскировать эту часть учебного комплекса под неоновые джунгли Южного Квансена. Гор, кнопка подслеповато прищурилась в сторону моей тени. Ты потрясающе выглядишь. Мой комплимент был абсолютно искренним. Ой, да ладно. Прижав к себе небольшой бордовый клатч, девушка быстренько заправила завитый локон за ухо и стеснительно опустила взгляд на свое небольшое черное платьице. Это я просто в сети поискала, как можно одеться на любой случай. И сеть в кои-то веки не наврала. Я чуть отодвинул в ее сторону локоть. Леди, сэр, кротко улыбнувшись, девушка вложила туда тонкую ладошку и чуть прерывисто вздохнула. Волнуюсь все-таки очень. Зря. Это все остальные сейчас волноваться будут. Ну не знаю. Зато я знаю. Зашагав в сторону иллюзорных огней большого города, я успокаивающе слегка похлопал кнопку по ладони, лежащей на моем локте. Как говорится, паху. КХМ. Что? Когда я кашлянул, прикусив язык, девушка подняла на меня непонимающую улыбку. И я попытался быстро переформулировать дворовую поговорку так, как эти ободряющие слова произнес бы настоящий Ариста, а не пацан из нищенских кварталов. Еще рано выходить из роли. Как говорится, пренебречь, вальсируем. Глава 25. Пренебречь, вальсируем. И наши с кнопкой появления в свете фантастических псевдоогней Южного Квансена репортеры оставили без внимания. Однако этого точно нельзя было сказать о толпе юных Ариста, которые еще поджидали приезда боярских отпрысков у входа в главный корпус Ликиума. Судя по тем голосам, которые долетали до моего слуха даже сквозь замысловатую электронную музыку, сопровождавшую лазерное шоу с гербами, слухи, запущенные в эту питательную среду моими друзьям, проросли даже лучше, чем мы все рассчитывали. В конце концов, я ведь действительно неплохо себя показал в течение последней недели, и местным мажорам наконец-то было о чем всласть посудачить. «Смотри, смотри, Шубский!» Девичий голосок за моей спиной прозвучал чуть пискляво, словно от какого-то детского восторга. «А с кем это он?» Второй женский голос был немного глубже, хотя, несмотря на вопросительную интонацию, звучал не очень заинтересованно. «Да тихо ты!» Снова пискнул первый голос. «Да чего? Ты что, не слышала? Он же в шашках человек 5 голыми руками уложил, а там же таких отморозков держат. 5? Я слышала, что 7. Может и так, видишь, как на всех смотрит. Ох, я бы не отказалась, чтобы он и меня уложил». Третий бархатный голос из толпы прозвучал очень томно. «Как ты там говоришь? Голыми? В той стороне, куда я не мог не взглянуть после услышанного». За светом лазеров и неоновых пятен лишь на секунду мелькнули чьи-то кокетливые глаза, обрамленные пушистыми ресницами и тоннами косметики. А пока он тут, на него уже 3 покушения было. Снова торопливо запищала первая сплетница. «Я слышала, что 5», снова пробормотала ее более уравновешенная подруга. «Тем более, вы видели, во что он кампус превратил, когда отбивался. Ну да, а какая у Шубских сила, какое-то разрушение». Да тут не в силе рода дело. А в чем же? Да ты вообще ничего не слышала, что ли? Он же с Северного Эрла. Те, кто сейчас без всяких стеснений обсуждал мою персону, явно не привыкли прятать свое мнение о других людях. Значит, об этом, рано или поздно, услышит та пара ушей, для которых на самом деле предназначены все эти сплетни и шокирующие подробности о моей скромной персоне. «Вы про перевал Галкина знаете же?» Кажется, в тоненьком голосе первой сплетницы послышались какие-то тревожные нотки. «Это там, где целый отряд каких-то туристов погиб». Ее подруга отвечала все так же спокойно. Кино вроде про это видела. «Ну и вот, говорят, когда он там охотился, в одиночку, и поймал какого-то демона, и тот ему теперь прислуживает. А я бы была не против, если бы он и меня пленил». Долетел мне в спину третий томный голос. «Поприслуживать». Кнопка, очевидно, тоже расслышала обрывки этих пересудов, когда мы проходили мимо раздвигающейся в стороны толпы, и снова опасливо съежилась, коротко оглядываясь в сторону сплетниц. «Не переживай, обо мне же говорят, не о тебе». Я покосился на смущенную девчонку. «Ты же не веришь в эти россказни про демонов?» «Нет». Она стиснула свой клатч в кулачках, словно хотела закрыться им от всего мира. «Просто. Я же просто. Да они понятия не имеют, кто перед ними. Ты же обычно не выходила из мастерской». «Ну да, но иногда все-таки». И еще раньше, чем оробевшая под чужими взглядами кибердевочка озвучила свои опасения, их подтвердил чей-то наглый голос справа от нас. «Ха, Шубский, а ты чего это с челядью на бал пришел? Какого черта эта компьютерная мышь тут забыла?» «Спокойно, Тим. Пускать в ход кулаки еще рано». Я сделал глубокий вдох, выдох и, чуть приобняв засмущавшуюся кнопку, нашел в толпе взгляд благородного наглеца. «Какой-то очередной прилизанный фраер. Понятия не имею, кто это. Обычный костюм, выданный Ликиумом, как и у меня, только бабочку он все-таки нацепил. И если тусит в толпе, то точно не из особо богатых родов. Поэтому просто вспомним о том, что каждого гражданина империи можно прямо сейчас взять и отправить на каторгу, лет на 5, и в глубине души он сам будет знать, за что именно». Продолжая глядеть прямо в глаза наглому выскочке, я мягко улыбнулся в ответ. «Зато она не забыла то, что ты недавно искал на своем планшетике, когда остался один в комнате». Заметив нужную реакцию, я продолжил, все так же неотрывно глядя уже не в столь самоуверенное холеное лицо, сменив вкрадчивый тон на успокаивающий. «Но в этом нет ничего плохого, все мы люди». Я изобразил коварную улыбку, завершая свой удавшийся блеф. «Плохо то, что после того, как найти нужную страницу, ты так ничем и не закрыл фронтальную камеру». Растерявшийся прилизанный щеголь с бабочкой тут же расширил глаза в нескрываемом ужасе. «Интересно даже стало, что же ты там такое нашел? Хотя, пожалуй, нет. Ничего не хочу знать о ваших грязных развлечениях, избалованные вы подонки». Убедившись в том, что блеф точно сработал, я мельком глянул на опасливо улыбнувшуюся кнопку и вернул свой сочувствующий взгляд на прилизанного парня. «Так что я бы, на твоем месте, проявил к этой девушке немного больше почтения, дружище. Просто так, на всякий случай, а то вдруг оскорбится, перенервничает. И вместо того, чтобы удалить какое-то видео, опубликует его на главной странице образовательного портала. Чисто случайно, всего на пару секунд». Прилизанный паренек недовольно подергал носом и, кажется, собирался выдать какой-то резкий ответ, но вдруг заметил, что наш диалог уже привлек внимание остальных студентов, тусивших поблизости, и, вместо того, чтобы продолжить язвить в адрес кнопки, благоразумно предпочел отступить назад, чтобы тут же потеряться в остальной части расфуфыренной благородной толпы, освещаемой разноцветными вспышками лазеров и неона. «Спасибо». Кнопка чуть слышно шепнула мне на ухо, легонько щекотнув его своим теплым дыханием. «Только я ничего такого не видела. У меня же нет доступа к личным логам. Они-то об этом не знают». Я тоже ответил шепом ей на ушко, и теперь защекотала уже мой нос, а пружинистый завиток ее волос. «Пусть в следующий раз думают, что делают перед планшетом, и не только этот барчук». Я поймал в толпе еще пару мужских взглядов, смотревших на нас с нескрываемым интересом. «Глядишь, впредь повежливее себя вести будут». «Хорошо». Девчонка прижалась чуть ближе, сжав мой локоть, и с опаской глянула на приближающиеся двери главного входа. «Но мне все-таки страшновато». «Спокуха, теперь они будут тебя бояться. А сейчас, как и говорил». Достигнув входа, я дождался небольшой паузы в музыке, сопровождающей лазерное шоу. «Пренебречь, вальсируем». И толкнул двери именно в тот момент, когда электронные аккорды грянули с новой силой. Праздничный дизайн внутри помещения впечатлял еще больше, чем огни снаружи. Вместо строгой классической отделки большого холла вокруг нас вспыхивало море огней. Яркие неоновые вывески с загадочными иероглифами, переливающиеся гирлянды, грозди экзотических фонариков и все это вплетено в и без того блестящие городские джунгли из стекла и стали, уходящие куда-то ввысь бесконечными рядами горящих окон, летающие над нами прямо в воздухе зубастые драконы, степенные полосатые карпы и порхающие стаи райских птиц были сплетены из лазеров и разноцветного дыма, а на земле то тут, то там крутились реалистичные голограммы, изображающие квансонских танцовщиц, в весьма откровенных нарядах, хотя и не демонстрирующих зрителям ничего сверх того, что можно было бы увидеть по видеотерминалам после 10 вечера, и кое-где дополнительные блески распространяли небольшие фонтаны, в некоторых из них тоже плавали разноцветные карпы, только на этот раз живые. Мы словно попали в какой-то фантастический фильм, где в ультрасовременном городе откуда-то из грядущего столетия проходил местный карнавал, посвященный неизвестному, но очень зрелищному празднику. Кнопка открыла рот, и глядя вверх на море огней, казалось, совершенно позабыла о своем былом смущении. «А ты когда-нибудь был в Южном Квансоне?» Опустив взгляд, она тут же стеснительно спрятала его в пол, когда нечаянно натолкнулась на достаточно откровенный пируэт виртуальной танцовщицы рядом с нами. «Интересно, там и правда так красиво. Наверное, как и у нас, только в центре. Я, в свою очередь, был всецело поглощен изучением толпы студентов, веселившихся среди этих огней, поэтому отвечал немного рассеянно. А по окраинам трущобы, там же сколько? Миллиард человек живет, иди уже два, в Сингане, я слышала, везде так». Моя спутница словно была загипнотизирована зрелищем, даже на окраинах. Сингане, это там такой город, на отдельном острове, на самом юге, вроде бы это все по его подобию делали, дядя там когда-то работал, но я еще маленькая была, я бы очень хотела тоже там побывать когда-нибудь. Попроси его устроить тебе туда командировку, мы же с ним, вроде как, дружим. Я все никак не мог найти в толпе нужную компанию, расфуфыренные студенты, опричники, частная охрана, и нигде не видно главной цели, империя с Квансоном, в смысле, ой, одной страшно, там же еще и язык непонятный совсем. Ненадолго отвлекаясь от сканирования веселящейся толпы, я глянул на мою спутницу как раз в тот момент, когда она тоже отвела взгляд от светового представления над нашими головами. Ее широко открытые глаза, искусно подведенные легкими тенями, светились ничуть не менее завораживающе. «Что-нибудь желаете?» Между нами вдруг образовался поднос с высокими фужерами, пускающими пузырьки и мелкие брызги над ободками, а над батареей напитков прямо в меня вонзился цепкий взгляд Закария. «Пока нет, спасибо». Я чуть отстранился от предложенного подноса. «А я, пожалуй, не откажусь». Кнопка не очень ловко подхватила один фужер и тут же опрокинула его залпом, поморщившись от ударивших в нос газов. «Ой, если что, я всегда рядом, ваше сиятельство». Галантный дворецкий продолжал сверлить меня глазами. «Стоит вам только пожелать». «Спасибо, Закарий». Я вытащил из нагрудного кармана шелковый платок и предложил его девчонке, когда в ее глазах сверкнули невольные слезы от щиплющих нос газов. «Я буду иметь в виду. Хорошего вечера, ваше сиятельство». Прежде чем элегантно упорхнуть от нас в сторону, агент Красной Звезды кивнул кнопке. «Мое почтение, сударыня». «Ага, ой». Аккуратно промочив выступившие слезы, моя спутница снова стеснительно заулыбалась. «Может, так быстрее волноваться перестану». «Согласен, я вновь вернулся к изучению празднующей толпы, но мне пока лучше не расслабляться. Некоторые студенты важно прохаживались так же, как и мы, парами и глазея на развернувшееся зрелище вокруг них, но большинство уже скучковались в большие компашки и о чем-то весело судачили, опрокидывая фужер за фужером. Пустая посуда немедленно исчезала из рук студентов, благодаря ловко снующим сквозь толпу официантам с подносами. И такие же прислужники были тут же готовы удовлетворить спрос на напитки и закуски. От первых они отличались только тем, что посуда на их подносах была еще полна. Самые большие собрания наблюдались там, где, по всей видимости, отдыхали высокие гости. Окруженные чужим вниманием и охраной, они собирали вокруг себя студентов, словно орбиты каких-то массивных планет или звезд. Но среди таких скоплений я пока не замечал то, которое было нужно именно мне. И тут вдруг почувствовал удар сзади, прямо в почку. «Ну, наконец-то!» Звонкий голос закончился знакомым хихиканьем. Оглянувшись, я увидел именно то, что и ожидал, зубастый оскал своей золотоглазой подруги и не менее зубастую улыбку своего напарника по предстоящей дуэли. Таисия и Агат будто бы чуть сторонились друг друга, по крайней мере, по сравнению с прижавшейся ко мне кнопкой, которая снова съежилась после резкого окрика сероволосой княгини. «Да расслабься, Кнопа!» Княгиня немедленно одарила улыбкой кибердевочку. «Чего сразу скукожилась? Ты ж нам помогла, значит, за мной причитается.